بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин, которая является шархом книги Маназилю Саирин. Следующий раздел связан с некоторыми хукмами или с некоторыми законоположениями, относящимися к покаянию. Сказано, давайте упомянем некоторые пункты, некоторые разделы, связанные с покаянием, законоположениями, относящимися к покаянию, в которых особо нуждается человек, и незнание которых для раба не является похвальным. То есть не подобает рабу не знать эти хукмы. И первый раздел, или первый хукм, посвящен откладыванию покаяния. И сказано, что откладывание покаяния – это грех, в котором нужно каяться. То есть спешить к покаянию – это ваджиб. Это обязательно. Если человек совершил грех, ему необходимо незамедлительно каяться. То есть фарды, они бывают, как мы знаем, двух видов. Фарды такие, которые нельзя откладывать, совершение которых нельзя откладывать. И фарды, которые могут быть отложены до определенного срока. Как, например, мы знаем пост, если человек не продержал его во время Рамадана по каким-то причинам, да, уважительным, то он потом может до следующего Рамадана, у него есть возможность, что продержать его, да. Что касается тоуба, то это из тех обязательств человека, которые он должен выполнять незамедлительно, и откладывать которые нельзя. И если человек откладывает покаяние, то он совершает грех и ослушание Аллаха. И если даже он теперь покается в своем грехе, на нем остается вторая обязанность. Покаяться теперь в чем? В том, что он отложил покаяние. Опоздал с покаянием. Задержался с ним. То есть на нем получается теперь что? Лежит обязанность двух покаяний. Покаяться в самом грехе и покаяться теперь в том, что он задержался с покаянием. Но однако этот вопрос... Мало кто задумывается о нем. Мало кто вспоминает о нем. Человек думает, что если он покаялся в грехе, то все, на нем больше не лежит никаких обязанностей. То есть человек, который задержался с покаянием, если он покаялся в грехе, все, он считает, что все, он выполнил уже то, что на него возложено, и не задумывается о том, что на нем сейчас еще осталась обязанность второго покаяния, покаяться в том, что он задержался с покаянием в грехе. Спасти из этого положения что может человека? Общее покаяние. То есть, если человек не знает о чем-то, в чем он должен каяться, многие люди не знают, то тогда от этого спасает общее покаяние. Тоубатун амма. Покаяние в том, что человек знает из своих грехов, и в том, чего он не знает из них. И поистине грехов, о которых человек не знает, у него больше, чем грехов, о которых он знает. И причем незнание человека о его грехах не освобождает его от ответственности за них. Если у него была возможность узнать. Если у человека была возможность получить знания, но он не делал этого, то такое невежество не является уважительной причиной и отговоркой. Такой человек является грешником и ослушником за то, что он оставил знания и за то, что оставил деяния. То есть он не совершил деяния по незнанию. Хорошо? Но это незнание также второй грех. Он получается грешник здесь что? Или ослушник в двух ослушаниях. За оставление знания и за оставление действия. И получается, что его прегрешение, оно становится страшнее. В Сахи ибн Хиббана приводится хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Аш-ширку фи хазихи аль-умма ахфа мин дабиби ан-наml». Ширк в этой общине более скрыт, чем ползущий муравей. То есть, если муравей маленький ползет, особенно если это ночь, во мраке, его не видно. Так вот, ширк в этой умме, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, более скрыт, чем муравей для членов этой уммы. И Абу Бакр, когда услышал эти слова, сказал: «Факейфа халясу мину, я расула, как тогда спастись, избавиться от него тогда?» Абу Бакр говорит, как избавиться от ширка. Многие сегодня, когда им говоришь об опасности ширка, говорят: «Я не совершаю ширк. Зачем мне о ширке рассказываете?» Абу Бакр говорит: «Как избавиться от ширка?» У посланника Аллаха, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит такие слова: «Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика ва ана аалям, ва Аллах, я прибегаю к тебе от того, чтобы предать тебе сотоварищей по знанию, то есть когда я знаю, ва астагфирука лима ля аалям, и прошу у тебя прощения за то, чего не знаю». То есть в этом дуа содержится просьба о прощении у Аллаха за то, что человек знает, что это грех, и за то, о чем он не знает. Также в достоверном хадисе передано от пророка, алейхиссалату вассалам, что он в своем намазе обращался к Аллаху с таким дуа: «Аллахумма гфир ли хатиати ва джахли, ва Аллах, прости мне мой грех и мое невежество. Ва исрафи фи амри, упущение в моей религии. Ва ма анта аляму бихи минни, и то, о чем ты знаешь лучше, чем я. Аллахумма гфир ли джадди ва газли, ва Аллах, прости мне то, что я совершил серьезно и несерьезно, то есть шутку. Ва хатаи ва амди, и то, что я сделал по ошибке, то, что я сделал умышленно. Ва куллю залика инди, а все это у меня есть. И то, и это, и третье, и четвертое. Все это есть у меня. Аллахумма гфир ли ма каддамту ва ма ахарту, а Аллах, прости мне то, что я уготовил, и то, что отложил. Ва ма асрарту ва ма аалянту, и то, что я совершил тайно, и то, что совершил явно. Ва ма анта аляму бихи минни, и то, о чем ты лучше знаешь, чем я. Анта иляхи ля иляхи ля анта. Ты мой Бог, и нет божества истинного, кроме тебя. С таким дуа обращался пророк, алейхиссалату вассалам. Приводится этот хадис в Бухари и у Муслима. Еще в другом хадисе передано такое дуа: «Аллахумма гфир ли замби кулла, ва Аллах, прости мне всякий мой грех». То есть все мои грехи. «Дикка ва джилла», маленькие из них и большие. «Хата ва амдаху», которые совершены по ошибке, которые совершены умышленно. «Сирра ва ля ниятаху», тайные и явные. «Ауаля ва ахиру», первые и последние. Таким образом, в этих дуа есть обобщение. То есть, охватывает это дуа все грехи. Или эти молитвы являются покаянием во всех грехах, которые человек знает, и о которых он не знает, что он их совершил. Второй пункт, связанный с хукмами таубы, состоит в следующем вопросе. Является ли условием для действительности покаяния невозвращение человеком больше к тому греху, в котором он покаялся, никогда, или это не является условием? То есть, если человек совершил какой-то грех, потом покаялся в нем, является ли условием действительности этого его покаяния то, что никогда больше не вернется к этому греху или нет? Некоторые люди считают, то есть из знающих, имеется в виду из уляма, считают, что невозвращение человека больше никогда к греху является условием действительности его тоуба. И говорят, если человек вернется к этому греху когда-либо, то это будет указывать на то, что его покаяние не было настоящим, не было истинным, было ложным. То есть совершение им повторно когда-либо этого греха прояснит, сделает явным то, что ее покаяние не было настоящим. Однако большинство считают, что это не является условием. Не является условием. Действительность покаяния зависит от тех вещей, о которых мы с вами говорили на прошлых занятиях. Это, во-первых, оставление человеком греха. Во-вторых, сожаление им, то есть горькое сожаление от того, что он совершил этот грех. И твердая решимость никогда к нему не возвращаться. Когда есть вот эти три условия, то тогда покаяние действительно. То есть даже если человек потом вернется к этому, то его покаяние что? Мы говорим, было действительным. Но если человек, предположим, не устоял, не выдержал, у него была твердая решимость к этому не возвращаться никогда. Он не лгал. Действительно была твердая решимость не возвращаться. Он потом к этому вернулся. То можем ли мы сказать, что его то покаяние было недействительным? Нет. Хорошо. Что все условия присутствовали. И в корне вот этого вопроса лежит следующий принципиальный вопрос, который состоит в следующем, что раб, если он покаялся в грехе, а потом повторно совершил этот грех, возвращается ли к нему опять тот его грех, в котором он покаялся, а потом снова совершил, или нет? То есть, он совершил когда-то грех, потом покаялся в нем, потом снова совершил его. Заслуживает ли он теперь наказания и за тот грех, который был до покаяния, в котором он покаялся? Заслуживает ли он теперь наказание и за тот грех, который был до покаяния, и за тот, который он совершил повторно? Если, конечно, он умрет упорствующим в этом грехе, то есть будет продолжать его делать, да, имеется в виду. То есть он совершил какой-то грех, потом покаялся в нем, потом снова его совершил и умер вот так вот, не покаявшись в нем, хорошо, то есть не раскаявшись. Будет ли он наказан, заслуживает ли он наказание и за тот грех, который был до покаяния, за первый, или нет? Этот вопрос. Или же тот грех полностью стерт покаянием. То есть не возвращается он к нему снова, не записывается ему. Хорошо? А только он будет наказан за вот этот, который был после покаяния совершен грех. Вот этот вот вопрос принципиальный, и вот в этом вопросе есть два мнения. Говорит группа ученых, что грех возвращается к человеку, если он совершил его повторно. То есть тот первый грех, который был до покаяния, снова возвращается к нему. Потому что его тоуба стала недействительной. То есть это связь с тем, о чем мы говорили до этого. Мы сказали, что действительно тоуба или нет, зависит от вот этого вопроса. А этот вопрос в чем состоит? Возвращается ли грех, который был до тоубы, или не возвращается? Так первая группа говорит, что возвращается грех. Возвращается грех, потому что тоуба недействительна. И когда человек второй раз совершил этот грех, вернулся к нему, его тоуба стала недействительной, испорчена. И они говорят, тоуба, она по отношению к греху, то есть покаяние в грехе, оно наподобие ислама. То есть наподобие ислама после куфра. Кафир, если он принимает ислам, то тогда ислам стирает все его предшествующие грехи. То есть стирает куфр и все, что с ним связано. Все, что из него вытекало. Если же потом человек отказывается от ислама, отступается от религии, то тогда возвращается к нему тот первый грех с грехом вероотступничества. То есть грехи, которые были до ислама, возвращаются к нему с грехом вероотступничества. В достоверном хадисе сказано: «Ман ахсана фил ислам, лям юахаз бима амиля фил джахилия». Тот, кто принял ислам, и его ислам был хорош, то с него не спрашивается за то, что он делал в джахилии. А если он поступает плохо, совершает зло в исламе, то с него спрашиваются и за первое, и за второе. И говорят они, если человек, который принял ислам, а потом плохо себя вел в исламе, совершал зло в исламе, если у него такое положение, как в хадисе сказано, что тут когда говорить про ридду, а ридда, то есть вероотступничество, оно еще сильнее, сильнейшее зло. Хорошо? То есть оно больше, чем плохие поступки в исламе. И значит, то, что он совершал в куфре до этого, до принятия им ислама, но также, что за это он будет спрошен потом. И получается, что ислам, который был между куфром и куфром, получается, был куфр, потом ислам, потом снова куфр. И получается, что этот ислам, который был между двумя, то есть принятием ислама между куфром и куфром, не стирает то, что было до него. То есть, как бы это его принятие ислама, оно как бы выпадает, и вот эти два состояния соединяются друг с другом. Куфр, который был до, куфр, который был после. А то, что было посередине, выпадает. Точно так же говорят они и тауба, покаяние, которое бывает между грехом. Грех, который был совершен до него, и грех, который был совершен после него. Она выпадает, и грех первый и грех второй соединяются друг с другом. Присоединяются друг к другу. Еще приводят они в качестве довода на свое мнение, говорят они, что действительность тоубы, условием покаяния или действительности покаяния является продолжительность покаяния и верность человеку покаянию. Итак, условия действительности тоубы – продолжительность тоубы, верное соблюдение человеком этого состояния покаяния. И говорят, раз это условие, раз и нет условия, значит, не будет что? И покаяние. Значит, покаяние будет недействительно. Так же, как говорят они, действительность ислама человека зависит от продолжительности. То есть, человек должен быть постоянным мусульманином, чтобы его ислам был действительным. Постоянное соблюдение и верность исламу. Тогда будет ислам действительным. Тоже так же тауба, говорят они. Что еще приводят они в качестве довода? Они говорят, что тауба – это ваджиб мудайяк. Ваджиб мудайяк, ваджиб муваса. Чем отличаются друг от друга? Ваджиб муваса – это такой вид ваджиба, когда для него предоставляется время, то есть какой-то промежуток времени, в течение которого можно сделать и этот ваджиб, и еще другие виды поклонения такого же вида. Хорошо? То есть, как бы ваджиб буквально так с расширенным сроком. Например, намаз зухр. Время у него какое? От того, как солнце проходит середину неба, до того, как тень предмета становится равна ему самому. Хорошо? В течение этого срока человек может сделать намаз зухр, и еще помимо этого много других намазов может он сделать. Дополнительных всяких намазов. Правильно? Это ваджиб муваса. С расширенным сроком исполнения. И есть ваджиб мудайяк. Мудайяк, когда ваджиб совершается в течение отведенного для него времени, и больше ничего, кроме этого, нельзя совершить из поклонения такого же вида. Как, например, пост Рамадан. Во время Рамадана еще какой-то пост можно держать? Нет, невозможно. Нет, это ваджиб мудайяк. Вот говорят они, тауба, покаяние, это тоже ваджиб мудайяк. То есть, вот такой вид поклонения, у которого есть срок, в течение которого больше ничего нельзя делать из такого же вида. И срок этого вся жизнь. В течение всей жизни должно сохраняться вот это поклонение, соблюдаться, поклонение, покаяние. Срок его вся жизнь, протяженность жизни. То есть ему нужно все время соблюдать это состояние покаяния, этот хукм на протяжении всей его жизни. И покаяние в отношении жизни или жизненного срока, как воздержание от муфтират. Муфтират, то есть тех вещей, которые делают пост человека недействительным. Да? Это называется муфтират. Итак, тауба по отношению к жизни, как имсак, то есть, как воздержание от муфтират в течение поста, течение дня, когда соблюдает человек пост. Если человек, например, не ел, не пил, не имел половых сношений в течение большей части дня, а потом в конце, предположим, дня это сделал, можем ли мы сказать, что часть дня, в течение которой он этого всего не делал, пост принимается, а вот эта вот часть дня не принимается? Или мы скажем, весь пост этого дня недействителен? Скажем, весь пост этого дня недействителен. Все, что было до этого, из поста, получается, тоже недействительно. И пост не считается. То же самое говорит о ней Тоба. На протяжении всей жизни она должна соблюдаться человеком. Срок его, который для него установлен, вся жизнь. Не может быть так, что прервется повторным совершением греха. Человек, которого так постился, а в конце потом нарушил свой пост, считается, как будто бы он вообще даже что? Наподобие человека, который вообще не постился весь день. Еще что они приводят? Приводят достоверный хадис, слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Инна л'абда ля я'малю би'амали ахль джанна, хатта ма якуну бейну абейна илля зира'а, фа ясбику алейхи л'китаб, фа я'малю би'амали ахли нар, фа ядхулуха». Человек, сказано, совершает деяния обитателей рая, пока уже не остается между ним и раем расстояние локтя. И случается предопределенное, и он совершает деяния обитателей ада и входит в ад. В Сунан сказано, что раб может совершать деяния, угодные Аллаху, 60 лет, а потом перед смертью поступить несправедливо в отношении наследства, в отношении завещания и войти в огонь. То есть плохой конец – это даже шире, чем смерть человека неверующим или совершающим грех. Это еще шире. Потому что все деяния, они что, оцениваются по их концу. Это, говорят они, тоже довод на то, что значит тоба человека будет недействительно, его покаяние. Потому что оценивается как? По окончанию. И то есть тот грех, значит, ему тоже будет, который был до этого, будет писаться. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Я юразина аману, вы которого веровали, ля тубзалю садакатикум бельманни валяза». Не порти ваши садака упреками и нанесением обид. То есть, когда человек дает садака, потом упрекает тому, кого он дает, или наносит обиды, унижает как-то. И сказано, эти две вещи, упреки и обиды, совершены человеком после садака, после того, как он дал садака. Может быть, даже он дал искренне это в свое время, это садака. Но после этого и делают садака, которая была до этого, недействительно. Эти две причины. Делают милостыню недействительно. Дальше приводится в сахих от пророка, алейхиссалату вассалам, «Ман тарака салата аль-аср, факад хабита амалу». Тот, кто оставит намаз аср, не совершит намаз аср, его деяния станут недействительными. Хорошо. И правила, говорят они, шариата незыблемое или твердое, о том, что плохие поступки могут свести на нет хасанат, то есть добрые деяния, которые совершались до этого. Это иджма, то есть единодушное мнение ученых. И есть тексты, которые указывают на конкретные деяния, которые нарушают деяния, добрые деяния, которые были совершены до этого. Значит, говорят они, повторное совершение греха может разрушить и стереть доброе деяние тоуба, доброе деяние покаяния. Это еще один их довод. И получается, говорят они, что тоуба, как будто бы ее и не было, как будто покаяния его и не было. И встретятся тогда и соединятся друг с другом два деяния. Деяние, которое было до покаяния, и деяние, которое было после покаяния, и между ними не будет преграды. И оба они тогда будут влиять на участь человека. Это мнение первой группы. Вторая группа говорит следующее. Они говорят, что грех, который был совершен до покаяния, если человек раскаялся в нем, не возвращается к человеку, если он совершил грех повторно. Потому что, говорят они, этот грех, в котором он покаялся, все, уже ушел. Снят с человека. посредством покаяния. Покаяние стерло его. Значит, его уже нет. То есть, если человек совершил грех, а потом покаялся в нем, как сказано в хадисе, кающийся в грехе, как тот, кто не совершал грех, то есть его уже нет, этого греха. Как будто он его и не делал. Как будто его и не было. И он к нему уже не вернется никогда после этого. И если он потом совершит этот грех еще раз, то это уже будет новый грех, а не прошлый грех. Дальше, что они еще говорят в защиту своего мнения? Они говорят, что условием действительности покаяния вовсе не является безгрешность человека до конца жизни. Непогрешимость его до конца жизни, до самой смерти. Если человек покаялся, если он раскаялся искренне, если он оставил свой грех, если он имел твердую решимость не возвращаться к этому греху, то такое покаяние стирает его грех. Стирает его грех. И если он потом и совершит его, то это уже будет что? Новый грех. Дальше что они еще говорят? Этот грех, то есть возвращение к греху после покаяния, они говорят, это не как куфр, который портит деяния. Да, куфр, если человек совершил куфр, он сводит на нет все его деяния, верно? Совершение греха после покаяния, говорят они, это не так. Оно не таково, как куфр. Не такое, как куфр, который нарушает все деяния. Куфр, у него другое положение. Поэтому куфр, он вообще все хасанаты сводит на нет. Делает тщетными все добрые деяния человека. А что касается греха, если человек повторно совершил грех, то грех разве стирает предшествующие добрые деяния? Разве грех стирает предшествующие добрые деяния? И они говорят, а покаяние – это из самых великих добрых деяний. То есть было покаяние у человека, было искреннее покаяние. Это из самых великих добрых деяний. Даже если он после этого совершил грех, грех не стирает предшествующие деяния. То есть не делает тщетными все предшествующие хорошие деяния, говорят они. Хорошо? Если бы эти грехи стирали тоуба, а тоуба из великих благих деяний, тогда бы они стирали и другие благие деяния. Повторение греха стирало бы и другие благие деяния человека, другие хасанаты. Еще раз говорим. Да, куфр, в отличие от греха, стирает все хорошие деяния человека, сводит их на нет. Ноль. Делает их тщетными. А грех также или нет? Грех нет. Грех не стирает он все хорошие деяния, совершающий грех. А тоба из самых великих благих деяний. И если повторение греха стирает ее, значит, стирает и все другие благие деяния. А это, говорят они, это очевидная ложь. Это совершенно неправильное убеждение. И это похоже на убеждение хариджитов и мутазилитов. Хариджитов, которые выводят человека из ислама, делают такфир на основании совершения им большого греха. Мутазилиты, хоть и не водят человека из ислама, не говорят, что он кафир, но говорят, что он будет навеки в аду, если он совершил большой грех. То есть у них большой грех стирает все добрые деяния человека. Даже если до этого он совершил тысячи хороших деяний. Эти две группы, хариджиты и мутазилиты, сходятся друг с другом в том, что люди, которые совершили большой грех, они будут в аду, войдут в ад навсегда. С тем лишь отличием, что хариджиты, они говорят, что эти люди кафиры, мутазилиты говорят, что они фасики и занимают положение между двумя положениями. То есть, и не мусульмане, и не кафиры. И не мусульмане, и не кафиры. Оба мазаба, как хариджиты, так и мутазилиты, оба мазаба, оба течения являются ложными с точки зрения ислама. Противоречащими как преданию, то есть тому, что передано в Коране и Сунне, так и разуму. И противоречат справедливости. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна Аллах ля язлу мисхаля зарратин». Аллах не притесняет, не совершает несправедливость даже на вес пылинки. «Ва ин таку хасана юдаифха ва ютими лядуну аджран азима». Если это благое деяние, говорит Аллах Субхана, то Аллах его увеличивает многократно и дает от себя великую награду. Дальше они приводят хадис. Ну, хадис, он слабый с точки зрения сна, да? Что Аллах Субхану ва Тааля любит раба, который подвергается искушению, а потом кается. То есть, любит кающихся. У нас есть достоверный хадис, что где сказано, Аллах любит кающихся. Хорошо? И есть аяты, и есть хадисы. И говорит Нуль-Кайем, что человек всякий раз, когда он, получается так, что не устоял перед совершением греха, но если он потом кается в нем, если бы потом повторно совершение греха делал его тобу недействительным, то тогда это бы не было любимо Аллаху. Хорошо? Наоборот, это вызвало бы гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше, что они еще приводят в качестве довода к своему мнению или на свое мнение? Они говорят, что Аллах Субхану ва Тааля в Коране связал принятие им покаяния с истигфаром, то есть просьбой о прощении Аллаха Субхану ва Тааля, и с отказом от упорствования в грехе. То есть тем, чтобы не продолжать совершать этот грех. То есть не иметь намерения продолжать его, упорного совершения его. Но не связал Аллах Субхану ва Тааля принятие покаяния с тем, что человек никогда больше не совершит этот грех. Хорошо? То есть Аллах Субхану ва Тааля связал в Коране принятие покаяния с чем? С истигфар, во-первых. То есть, что человек просит прощения. А во-вторых, с чем? С тем, что он не будет упорствовать в грехе. Но не связал принятие покаяния с чем? С тем, что никогда не повторит грех. И посмотрите, Аллах Субхану говорит в Сура Аль-Имран, 135-м аяте. «Валлязина иза фаалу фахиша». أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Поистине те, которые совершили какую-то мерзость, то есть совершили грех, или притеснили самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения у него за свой грех, а кто прощает грехи, кроме Аллаха, и не упорствовали в том, что они совершали, зная о том, что это грех. То есть вот Аллах Субхану очертил здесь условия принятия покаяния. Это что? Просят прощения и не упорствуют потом в этом грехе, когда узнают, что это грех. Алисрар, то есть упорствование, что имеется в виду? Это когда сердце настроено так, что как только предоставится возможность еще раз сделать этот грех, сделает его человек. Сердце человека настроено так, хорошо, в нем есть такое убеждение, что если предоставится возможность еще раз сделать этот грех, сделает он его. Это есть исрар. Вот когда есть такой исрар, тогда это есть препятствие к чему? К принятию у человека покаяния и к тому, чтобы Аллах простил его. Но не сказано в аяте, что он никогда больше не совершит грех. Не сказано. Дальше они говорят, что касается продолжительности тоба, что покаяние должно быть все время, то есть на протяжении всей жизни, то это, говорят они, не условие действительности покаяния, а условие совершенства покаяния, условие полезности покаяния. Что же касается условий действительности покаяния, то к ним относятся лишь те, которых упомянули раньше. А какие упомянули раньше? Какие упомянули раньше? Во-первых, что? Оставить грех. Во-вторых, испытать сожаление искренне об этом. В-третьих, иметь решимость никогда к этому не возвращаться. И говорят они, тоуба, покаяние не как виды поклонений, как ибадаты, как, например, пост в течение дня. Мы говорили, что те сторонники первого мнения, они говорили, что это как наподобие поста, который содержится в течение. Они говорят, нет. И не как количество ракеатов в намазе. Потому что то есть единое поклонение. Пост в течение дня – это единое неделимое поклонение. И оно может быть принято только, если человек сделает его полностью, соблюдет пост в течение всего дня. То же самое намаз, если он выполнит все ракеаты, все рукны, все части намаза. Туба же, говорят, это не одно поклонение, это много поклонений, это многочисленные поклонения. Их число зависит от числа грехов. То есть покаяние в каждом грехе – это самостоятельный вид что? Ибада, самостоятельный вид поклонения. У каждого греха есть свое покаяние, своя тауба, которая касается его. Поэтому, если, например, человек какое-то поклонение выполнил, айбада, а другой не выполнил, означает ли это, что то, которое он выполнил, тоже недействительно? Нет. То, которое он оставил, не означает, что то, которое он сделал, будет недействительным. Как уже об этом говорилось. Поэтому и покаяние, что каждое покаяние в каждом грехе – это отдельный вид поклонения. Поэтому другой грех не означает, что то покаяние в том предыдущем грехе становится недействительным. Хорошо? Это тот вопрос. Следующий пункт – покаяние человека, у которого нет возможности совершить грех. Значит, если человек совершил много прегрешений, новых прегрешений, эти прегрешения, так как много, что его хорошие деяния там, в этих вот его плохих деяниях, затерялись, утонули хорошо в этих его плохих деяниях. Если его прегрешения эти разрушили его хасанаты, которые были до этого, а потом человек покаялся в этих прегрешениях. То есть у человека были хасанаты, но потом человек совершил плохие деяния, которые разрушили эти его хасанаты. А потом он покаялся искренним покаянием, тоуба насух. Искреннее покаяние со всеми условиями, о которых мы сказали до этого, его хасанаты возвращаются к нему. Его хасанаты возвращаются к нему. То есть, не как человек, который теперь остался без них и заново должен все начинать. А говорится, ты покаялся, то есть, такому человеку говорится, что ты покаялся, и твое покаяние сохранило то, что ты сделал раньше. То есть, благодаря твоему покаянию сохранилось то, что ты сделал раньше. То есть, те добрые поступки, которые ты совершил в исламе, они сохранились для тебя. Почему? Потому что вообще, смотрите, если добрые деяния, которые человек совершил, будучи мусульманином, они выше, они лучше, значимее, чем добрые деяния, которые человек совершил, будучи кафиром. Верно? Например, если он был кафиром, освобождал рабов, давал садака, поддерживал родственные связи, пока он был кафиром. Потом принял ислам. Хорошо. Эти его деяния, когда он был кафиром, они лучше, важнее, значимее, или такие же добрые деяния, которые он совершил в исламе, а потом совершил какие-то прегрешения, которые стерли эти деяния, а потом покаялся в своих прегрешениях. Какие деяния лучше? Которые он совершил, будучи мусульманином, правильно? Но Хаким ибн Хузам, сказал: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, я освобождал рабов в джахилию, давал садака и поддерживал родственные связи. Получу ли я награду за это?» В джахилию я делал все это. «Получу ли я награду за это?» Пророк, алейхиссалям, сказал ему: «Аслямта аляма аслафта мин хайр». «Ты принял ислам, и ислам сохраняет то, что ты сделал раньше». То есть из благих поступков все это ислам для тебя сохраняет. Мы знаем, Хаким ибн Хузам прожил долгую жизнь, да, 120 лет, 60 из них он прожил, будучи неверным, 60, будучи мусульманином. Поэтому, тем более, значит, и прегрешение. Если куфр, то, что было совершено в куфре, а потом принял ислам, ислам сохраняет добрый день, который был совершен в куфре, то плохие деяния, которые, или прегрешения, которые человек совершил, будучи в исламе. То есть, вот это вот зло, которое он сделал между двумя покорностями, периодами покорности. Вот была покорность, потом зло, потом что? Снова покорность. Это зло, которое между двумя покорностями, удаляется посредством покаяния. Как будто бы его и не было. И вот эти два покаяния, которые были разлучены друг с другом чем? Этим злом, которое было между ними, они встречаются друг с другом и соединяются, присоединяются друг с другом. Аллаху алям, говорит Нуркей. Другой хукм, или другое законоположение, связанное с покаянием. Покаяние человека, который, то, что в заголовке, да, было у него здесь, человек, который не в состоянии совершить грех, его покаяние. То есть человек совершил грех, теперь он хочет покаяться в этом грехе, но при этом он и не может совершить уже этот грех. То есть нет возможности совершить грех. Даже если он захочет его совершить, нет у него возможности совершить грех. То есть между ним и возможностью совершить это прегрешение преграда нету, не может совершить. Не в силах. Невозможно. Принимается ли его тоуба? То есть является ли действительно его покаяние в таком положении или нет? Правильно, что его покаяние возможно, и его покаяние действительно. Покаяние его правильно. Потому что все рукны, то есть все столпы покаяния, все условия покаяния присутствуют. Хорошо? То есть надам, то есть сожаление есть, он сожалеет. Хорошо? Даже если он не в состоянии теперь сделать этот же грех, у него нет сил, но есть все те рукны, на которые у него есть возможность. А главное есть что? Сожаление. А сожаление это, собственно, и есть что? Суть покаяния главное. Потому что говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Анадаму тауба». То есть сожаление, оно и есть покаяние. И если у него действительно, он испытывает настоящее сожаление по поводу греха, который он совершил, если он упрекает самого себя по поводу того, что он сделал, то это и есть покаяние. Поэтому как можно сказать, что для этого человека нет покаяния, что его покаяние действительно? Если он так сильно сожалеет о грехе, который он сделал, если он так сильно упрекает себя, особенно если он после этого покаяния и плачет, и грустит, и боится, и у него есть твердая решимость, что если вдруг ему предоставится возможность это сделать, он не сделает это. Да, сейчас у него нет возможности, но если вдруг предоставится, он не сделает. И у него намерение, что если бы у него было здоровье и возможность совершить это, намерение такое, что он никогда этого не сделает все равно. Как тогда не действительно? Конечно, действительно такое покаяние. Следующий пункт, связанный с покаянием, с его хукмами, это грех, который был совершен не только против Аллаха Субхану Тааля, но и против кого-то из творений. То есть, когда попираются права людей. У него есть свои хукмы у такого вида греха. То есть, некоторые свои особенности в законоположениях. Если грех человека затронул права кого-то из людей, то есть, был покушением на права кого-то из людей, то тогда он обязательно должен уладить свою вину, то есть загладить свою вину перед тем, против кого он совершил этот грех. То есть он должен, покаявшись, удовлетворить попранные им, восстановить попранные им права человека. Либо выполнить эти права, соблюсти. То есть, например, если он там что-то украл, значит, вернуть это, например, да? Либо попросить у того человека прощения, чтобы он простил, и уведомить его о том, что он совершил, сказано. Если это грех, который он совершил, касается имущества человека, или это преступление против его тела, то есть там убийство или раны какие-то нанесены, да? Или это преступление против того, которому наследует другой человек. То есть, например, есть человек, кто-то причинил, убил, например, того, кому он наследует. То тогда нужно удовлетворить права кого? Наследников. Как в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, «Иман кана ли ахихи индаху мазлама мин мал ау ирд», если кто-то совершил несправедливость в отношении своего брата, в отношении его имущества или в отношении его чести, то пусть сегодня уладит с ним этот вопрос. До того дня, говорит в хадисе, «Кабля ан ля якуна динару ля дирхам», до того дня, пока не будет ни динара, ни дирхама. «Илля л-хасанат ва сайят», а будут только хорошие деяния, плохие деяния. То есть будет расплата только хорошими деяниями. Хорошо. Либо на притеснившего, на обидчика будут возлагаться плохие деяния того, кого он обидел. До этого дня уладьте, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис, который приводится у имама Бухари и у Ахмада. Покаяние убийцы не будет действительным до тех пор, пока он не предоставит возможность родственнику убитого либо отмстить, то есть совершить ксас, хорошо, либо, если захочет, взять дие или простить. То есть, пока он не сдастся родственнику того, кого он убил, его покаяние не будет принято. Его покаяние не является действительным. Как бы он там ни раскаялся. То же самое разбойник, например, который разбойничает, бандитствует где-то на дорогах там и так далее. Но было еще названо, помните, уведомить того, против кого совершен грех, уведомить, да, об этом, что ты совершил против него грех. То есть, говорит Мулькаем, если покусился на честь человека, например, обвинил его в прелюбодеянии, да, в каком-то нечестии, или злословил о нем, совершил злословие в его адрес, то уведомит ли того человека или нет об этом? То есть покаяние, действительность покаяния зависит ли от того, что ты должен пойти к этому человеку и сказать, вот я про тебя сказал, что ты совершил прелюбодеяние, вот и извини меня, хорошо, или я про тебя сделал злословие, извини меня, или это не является условием. То есть достаточно покаяния между ним и Аллах, субхана ва та'аля. Говорит Ибн аль-Кайм, достаточно покаяния между тобой и Аллахом, но при этом нужно еще упомянуть в том месте, где ты злословил об этом человеке, или где ты опорочил его, достоинство этого человека, обелить этого человека там. То есть упомянуть противоположное тому, что ты про него сказал, в том месте, где ты про него говорил. То есть, если ты про него злословил где-то, значит, ты должен там похвалить этого человека и хорошо отозваться о нем. Упомянуть его хорошие качества. Если ты обвинил его в каком-то грехе, опорочил его, обвинив в прелюбодеянии, например, то значит ты должен туда пойти и рассказать о его целомудренности, о его чистоте, что он не совершал такие вещи, что он непорочный, хорошо, то есть не совершивший прелюбодеяние. И попросить у Аллаха прощения для этого человека в том размере, в каком ты про него злословил. В таком масштабе. Это мнение выбрал шейх ислам ибн Таймия, Абу аль-Аббас ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. И почему это мнение более правильно? Сторонники этого мнения объясняют его правильно следующим образом. Они говорят, если ты пойдешь и расскажешь человеку, что ты сделал, то в этом есть только вред. И в этом нет пользы. Почему? Потому что это человеку только прибавит что? Что он расстроится, испытает печаль. Хорошо. Это причинит ему какую-то боль. А до этого, до того, как он не слышал и не знал, он спокойно себя чувствовал, спокойно жил. А тут пойдешь ему расскажешь про это опечалит его, расстроит его, обидит его. И может быть, если он услышит, что ты про него это говорил, что ты ему расскажешь, может быть, он не выдержит этого, не перенесет этого. И потом это отразится вредом либо на его жизни, либо на его теле, или на его душе как-то, либо на его здоровье как-то. Хорошо, может быть, не выдержит он этого. А если что-то несет вред, то шариат не разрешает это. Не говоря же о том, чтобы приказывать это или делать это ваджибом. Потом они говорят, а может быть, если пойти ему рассказать, это может стать причиной вражды потом между тобой и этим человеком. И войны потом между тобой и этим человеком. И потом никогда не наладятся отношения, не будут чистыми между вами уже отношения. Не будут безоблачными никогда. Не будут искренними. Знание им о том, что ты сказал или сделал, приведет к тому, что у него родится вражда и ненависть. Из этого родится потом более сильное зло, чем зло, злословие или зло обвинение этого человека в прелюбодеянии. А шариат, конечно, его цели не таковы. Это противоречит целям шариата, а цель шариата – это, наоборот, сплочение сердец людей, сердец мусульман. Призыв их к сочувствию друг к другу, к любви друг к другу, к тому, чтобы жалеть друг друга. Другой хукм покаяния, связанный с покаянием, заключается в следующем. Связан со следующим вопросом. Человек, который покаялся, сначала совершил грех, а потом покаялся, вернулся к Аллаху Субхану ва Тааля, покаялся. Он возвращается ли к тому состоянию, в котором он был до совершения греха? То есть к той степени, которую он занимал до совершения греха? То есть к той степени, с которой его опустил совершенный им грех. Возвращается ли он снова к этой степени, которая была до этого, или нет? Здесь высказываются мнения среди знающих. Ибн Тейми, это правильное мнение, он говорит, что среди кающихся есть те, которые возвращаются к своей прежней степени, которая была до греха. Есть такие, которые не возвращаются к своей степени, которая была до греха. А есть такие, которые возвращаются еще к степени более высокой, чем была у них до греха. И становится лучше, чем он был, вернее, до греха. Как Дауд, алейхиссалям, после покаяния он стал лучше, чем до той ошибки, которую он совершил. То есть, ответ на этот вопрос такой. В зависимости от состояния человека после покаяния, в зависимости от серьезности его покаяния, серьезности его намерения, его решимости, в зависимости от того, как он теперь опасается греха, и как он теперь усердно старается исправить свое упущение. И если после покаяния он стал в этом плане лучше, то есть он стал более опасаться греха, стал больше совершать деяния, стал более решительным в этом вопросе, то тогда, значит, он станет лучше и выше степенью, чем он был до греха. Хорошо. А если он стал такой же, то есть страх его, опасение его перед грехом, его решимость не совершать грехи, его усердие в выполнении приказов Аллаха, оставление запретов, осталось на том же уровне, то значит он остается на том же уровне. Хорошо. Если же он в этих всех вопросах стал ниже, значит опускается его и степень также. Тогда он опускается от этой степени. И вот эти вот слова Ибн Тейми, они являются, собственно говоря, решением этого спорного вопроса.